И вот спустя какие-нибудь 2 недели вызывают меня к прокурору. Что, думаю, за напасть? Не любил я этих законников. От них всегда жди неприятности. Прихожу. А там сидит незнакомый дядька в кожухе. И прокурор района, товарищ Сивак, строго так наказывает мне ехать в сельцо и забрать у гражданина Мороза сына этого вот гражданина Миклашевича. Я попытался было возразить, но не тут-то было. Прокурор в таких случаях, как дубинкой, бил одним аргументом «закон». Ладно, думаю, закон так закон. Сели в милицейский возок и с участковым да с Миклашевичем покатили в сельцо. Приехали, помню, к концу занятий. Вызвали Мороза, стали объяснять, в чем дело. Восстановление прокурора... На стороне гражданина Миклашевича закон, надо вернуть парнишку. Мороз выслушал все молча, позвал Павла. Тот, как увидел отца, съежился, будто зверек, близко не подходит. А тут вся детвора за дверьми, оделись, а по домам не расходятся, ждут, что будет дальше. Мороз говорит Павлику, так, мол, и так. Поедешь домой, так надо. А тот не с места. Не пойду, говорит. Я у вас хочу жить. Но Мороз неубедительно так, конечно, неискренне объясняет, что жить у него больше нельзя, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой. Мать недавно умерла, отец женился на другой, но и пошли нелады с мальчишкой, известное дело. Едва уговорил парня. Тот, правда, заплакал, но надел свой пиджачок, собрался в дорогу. И вот картина. Как сейчас все перед глазами, хоть минуло уже, сколько ж, должно быть лет 30. Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а Миклашевич старший в длинном красном кожухе ведет к шоссе Павлика. Атмосфера напряженная, детвора на нас не смотрит, а милиционер молчит. Мороз просто оцепенел. Те двое далековато уж отошли по лейке, и тут видим... Останавливаются. Отец хватает сына за руку. Тот начинает вырываться. Да куда там, не вырвешься. Потом Миклашевич одной рукой снимает с кожуха ремень и начинает бить сына, не дождавшись, пока уйдут с чужих глаз. Павлик вырывается, плачет. Детвора во дворе шумит. Некоторые поворачиваются в нашу сторону с упреком в глазах. Чего-то ждут от своего учителя. Конечно, ждут, чтобы он заступился, ведь он их покровитель. И что ты думаешь? Мороз вдруг срывается с веранды и, хромая через двор туда, «Стойте!» — кричит. «Прекратите избиение!» Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить. Сопит, зверем смотрит на учителя, а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской. И говорит прерывающимся от волнения голосом, «Вы у меня его не получите, понятно?» Миклашевич разъяренный к учителю, но и Мороз, не гляди, что калека, тоже грудью вперед и готов в драку. Но тут шмы подоспели, разняли, не дали подраться. Разнять-то разняли, а что дальше? Павлик убежал в школу, отец ругается и грозится, я молчу. Милиционер ждет, он что, он исполнитель. Кое-как утихомирили обоих. Миклашевич пошел на шоссе, а мы втроем остались. Что делать? Тем более, что Мороз сразу же объявил с присущей ему категоричностью. Такому отцу парня не отдам. Вернулись с милиционером в район нище. Наказ прокурорский не выполнили. Передали все дело на исполком, назначили комиссию. Отец тем временем подал в суд. Да, было хлопоты неприятностей. И ему, и мне хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонова решения Мороз не спешил, и, наверное, правильно.